Глава 17. Надя металась. Она избегала быть в Москве у матери, в квартире, в Нащекинском, испоганенной наглым соседством. Но видела я Надю часто. Вот она ночует у меня, я уже упоминала об этом. Вот мы сидим втроем в Марьиной роще у Николая Ивановича, и она рассказывает, как работает у станка на предельной фабрике и живет в подмосковном поселке Струнино. Мне прочно запомнился один эпизод из ее рассказов. Она подымалась по внутреннему лифту на фабрике. В лифте оказался только один рабочий. Он смотрел, смотрел на нее и проговорил: «С таким лбом и у станка?» Я, конечно, навещала Веру Яковлевну, когда она оставалась одна в Нащекинском, но я почему-то совершенно не помню, как она выехала из этой квартиры и переселилась с Надей в Калинин. А ведь этому предшествовала такая процедура, как обмен этой московской комнаты на постоянное жилье в Калинине. Очевидно, после смерти Осипа Эмильевича Надя решила окончательно порвать с опасной для нее Москвой и жить с матерью до конца ее дней в Калинине. Но война перевернула все планы. Надя с матерью была эвакуирована, их довезли до Казахстана, оттуда, как известно, Ахматова выхлопотала им переезд в Ташкент. Вера Яковлевна умерла там в 1943 году, а жизнь Нади потекла по совсем новому руслу. Вероятно, переезд из Москвы в Калинин произошел в то время, когда я была в Ленинграде, поэтому я и не помню подробностей. Между тем, в самом конце декабря 1939 года Надя послала мне первое письмо из Калинина. Вот оно. «Эмочка, пишу наугад, не помня адреса. Приехать мне нельзя, хотя я фактически сижу дома. Долго ли просижу, не знаю. Могут вызвать в любой момент на работу. Я знаю, что вы не способны приехать. Это очень обидно. Возьмите старого дружка и попробуйте приехать. Я бы, например, обрадовалась. Вы просто не люди, а башни. И я вас всех ненавижу». Еще. «Женя счел неизящным забрать у вас керосинку. Моя вконец испорчена. В результате нам не на чем вскипятить чай. Очень прошу, привезите ее мне. Вот предлог для приезда. Либо, соединив с Женей усилия, отправьте мне ее почтой. Только запакуйте в бумагу, чтобы она не разбилась. Пишите. Спросите у Николая Ивановича, что он думает. Я хотела вам или ему позвонить по телефону, потом решила, что это подействует вам на нервы, и отказалась от этой идеи. Раскачайтесь и приезжайте. Надя. Женя даже не пишет. Я привыкла, а мама нервничает». Вероятно, Надя ждала, что ее вызовут на работу в школу. Вообще говоря, у нее было там два занятия. Она делала игрушки, вступив в какую-то артель, и преподавала в школе немецкий язык. Я помню, с каким увлечением она рассказывала, приезжая в Москву, о своем методе обучения. Она читала со своими учениками вслух «Лесного царя» Гёте, в подлиннике, конечно, и таким способом улавливала интонацию классического немецкого языка, приучала к ней своих юнцов и одновременно приоткрывала им тайны поэзии. Что касается керосинки, то Надя дала мне в Москве свою, лишнюю, чтобы избавить меня от кухонных склок. А о приобретении новой и думать было нечего. В те годы страна переживала очередной дефицит всего необходимого нормальному человеку. Керосинку, в конце концов, повез Наде в Калинин Александр Эмильевич. Вообще говоря, на его долю легла значительная часть забот в связи с арестом Осипа Эмильевича. Он делал передачи в Бутырскую тюрьму, когда Нади не было в Москве, и наводил справки на Кузнецком, где помещалось управление ГПУ. Не знаю точно, как оно называлось. Об этом свидетельствует и последнее письмо Осипа Эмильевича, обращенное прямо к брату Шурочке. «Моим старым дружком Надя называет Николая Ивановича Харджиева. Да, действительно, мы были знакомы уже 5 лет. И сколько сухого вина мы выпили вместе, и вдвоем, и втроем, то есть с Надей, и сколько раз закусывали сыром. Но вот в чем дело. Николай Иванович был в то время болен, находясь в очень сильном нервном напряжении. Незадолго до Надиного письма мне позвонил его друг Цезарь Самойлович Вольпе, возвращавшийся домой в Ленинград. Он убеждал меня, что я могу спасти нашего общего друга от больницы, что было бы ужасно, если поживу у него, и это его успокоит. Вольпе дипломатично прибавил: «Это свидетельствует только о его глубокой привязанности к вам». Несомненно, это были детские уловки самого Николая Ивановича, который уже несколько дней безуспешно просил меня совершить такой подвиг. Однако заверения его друга на меня подействовали. Я сдалась. Приехала я к нему с шуткой насчет того, что, получив подтверждение о его привязанности ко мне, я меняю свое поведение. «Да», — отвечал он мне в тон, — «вы совершаете благодеяние, но тут же открываете свой портфель, а из него вынимаете корректуру, которую я должен читать». И это было истинной правдой. В то время я ни одной публикации не отдавала в печать, пока Николай Иванович не просмотрит и не пройдется поверх текста рукой мастера. Так я научилась деловому лаконизму своих исследовательских статей, чем горжусь по сей день. Памятью об этом времени у меня осталась книга Николая Харджиева «Янычар», вышедшая в свет в 1934 году. Вначале он мне подарил только превосходную гравюру Фаворского, помещенную на фронтисписе этой книги, с дарственной надписью, свидетельствующей о скромности автора. «Эмма. Если бы Фаворский иллюстрировал всю книгу, вещь пострадала бы. Н.Х. 25 ноября 1939-го». В скобки Николай Иванович заключил знаменательную приписку «Накануне полного сумасшествия». А уже в декабре он подарил мне и всю книгу, испещренную его стилистическими поправками. Этим он занимался все время моего пребывания у него. И успокоился, в чем можно убедиться, прочитав уж совсем дурашливую надпись. «Эмме Григорий Евне, чтобы берегла в сухом месте и сохранила в вечности». Н.Х. Декабрь 1939. Почему же Николай Иванович был в таком сверхэкспрессивном или, наоборот, депрессивном состоянии? Во-первых, мы все были полусумасшедшими. У каждого кто-нибудь сидел или уже был застрелен, когда близкие еще тревожились о нем. А во-вторых, я ясно видела, что его терзает какой-то мучительный роман. Мне не было интересно с кем. Такова была связывающая нас души высокая свобода, что дружбою наречена. Ахматова. Впоследствии, лет через 20, Анна Андреевна высказала ту же мысль устно. «Я хочу знать о своих друзьях ровно столько, сколько они сами хотят, чтобы я о них знала». Вот эту дистанцию в дружбе я соблюдала инстинктивно еще до знакомства с Ахматовой. Другое дело, когда люди сами рассказывают о себе. Николай Иванович Харджиев, редактор первых двух томов собрания сочинений Маяковского, то есть раннего Маяковского, то есть лучшего, на мой взгляд, исповедовал еще культ дома Бриков. Осипа Максимовича он считал умнейшим человеком, а Лилю Юрьевну... Муза Маяковского была в ту пору для Николая Ивановича вне критики. Об этом крыле своего существования у него не было потребности разговаривать со мной, да и я мало интересовалась футуристами и всем подчеркнуто левым искусством. Конечно, я много знала наизусть из Маяковского и Василия Каменского, читала Асеева, посещала выставки и ходила в театр Мирхольда, но остальных поэтов и художников авангарда, как теперь говорят, просто не знала. Однако иногда Николай Иванович жаловался мне на своих друзей и соратников, задетый чьим-нибудь поступком или словом. Это давало исход его раздражению и было совершенно безопасно. С большинством из них я даже не была знакома. Один его рассказ о Мирхольде нельзя забыть, хотя я не помню подробностей. Дело было, вероятно, после закрытия театра Мирхольда, незадолго до его ареста. У него на квартире собралось несколько человек. Среди них был и Николай Иванович. Трагическая атмосфера дошла до высшего накала. Всеволод Эмильевич хотел открыть газ, уйти из жизни. Об Александре Ивановиче Введенском Харджиев отзывался как о большом поэте, самобытной личности, но чуждой ему. Тем неожиданнее был его внезапный приход в Марьину рощу. Он объявил, что сочинил новое стихотворение и хочет прочитать его, и прочел теперь уже известную читателям элегию. Николай Иванович сказал, выслушав: «Я горжусь, что живу в одно время с вами». Введенский сел к столу, записал текст стихотворения и подарил листок Харджиеву. Так рассказывал мне тогда сам Николай Иванович Харджиев. Не выпуская из рук драгоценный автограф, Николай Иванович прочел мне всю элегию вслух. Я была совершенно потрясена беспощадным и пронзительным воплощением в слове нашего трагического времени. Эти поистине гениальные стихи оказались пророческими. «На смерть держи равнение, поэт и всадник бедный». Смерть не заставила себя ждать. В 1941 году Введенский был арестован. В первую неделю войны он был выслан из Харькова и, не доехав до Тамбова, погиб при невыясненных обстоятельствах. Как и Пушкин, как и Хлебников, Он не дожил нескольких месяцев, до 37 лет. Всю эту зиму Николай Иванович готовил к сдаче в издательство свой многолетний текстологический труд по собранным им рукописям неизвестных стихотворений Хлебникова. «Хлебников, Велимир. Неизданные произведения. Поэмы и стихи. Редакции и комментарии Харджиева. Проза. Редакции и комментарии Грица. Москва. Государственное издательство художественной литературы, 1940 год». Как часто я слышала его ликующий голос, когда, быстро переходя своей легкой походкой из кухни или ванной в коридор и комнату, он повторял прочитанные им впервые строки Хлебникова. «В пеший полк 93-й я погиб, как гибнут дети», или «Я черный ворон, я одинок». Особенно сильное впечатление осталось у меня от этих стихов. «Россия хворая, капли донские пила, устала в бреду, холод цыганский, а я зачем-то бреду, канта учить, по-табасарански. Мукденом и калкою, точно большими глазами, алкою-алкою смотрю и бреду, по горам горя стукаю палкою». Нервов и капризов Николая Ивановича в нашей декабрьской идиллии тоже было достаточно. О какой поездке в Калинин можно было тут думать? Между тем Надя прислала ему гораздо более красноречивое приглашение, чем мне. Привожу его по машинописной копии, которую он мне предоставил в 70-х годах. «Дорогой Николай Иванович, в моей новой и очень ни на что не похожей жизни я часто вспоминаю вас и очень по вас скучаю. Суждено ли нам увидеться? Трехчасовое расстояние — очень трудная вещь. Боюсь, что ни мне, ни вам его не одолеть. И еще поезд, и вокзал. А для меня — невыносимость трехчасовых поездок, напоминающих мне о последних трех годах моей жизни. А я часто придумываю, что бы мы делали, если бы вы ко мне бы приехали. Вы, конечно, не могли бы пойти ко мне в школу и увидеть, как мои 30 львят у меня всего 300 сидят на скамейках, а я, как настоящий жонглер, орудую с немецкими глаголами у доски. Знаете, подбрасываешь, ловишь, все разноцветные и так далее. Но зато мы пошли бы с вами на базар, где покупают свинину, печенку, мед и сухие, а также мороженые яблоки. Мы бы, конечно, долго торговались и с медом на ладошках вернулись домой. По дороге бы снялись у балаганного фотографа, верхом на деревянном коне, в лучшем матросском костюме, либо на корабле, или, самое простое, на автомобиле во время переезда через Дарьяльское ущелье. Затем артель Возрождения, где продают случайные вещи, и через реку Тьмаху домой варить и топить печь. Так я принимаю своих гостей. А с вами я бы была особенно гостеприимна, почтительна. Я бы уступила вам лучшую комнату в своем палаццо с видом на все сараи и домики во дворе. Ведь я зазывала, но заранее знаю, что мое зазывание обречено на неудачу. Сосисок здесь нет, зато есть голуби. Они чересчур хороши. Кроме голубей у меня нет ничего, только голуби, чужие. Как его, того самого, который писал голубей, того, которого вы мне показывали. Это его голуби. Сосиски и голуби — намек на первые дни после ареста Осипа Эмильевича и после известия о его смерти, проведенной Надей у Харджиева. Я лежала пластом и не видела света Божьего, а Николай Иванович варил сосиски и заставлял меня есть. Смотри, Мандельштам, Надежда Яковлевна, воспоминания, Москва, книга, 1989, страница 333. Художник, рисовавший голубей, Макс Эрнст, указано Харджиевым на моей копии. Мне было легче, пока я не работала. Сейчас я тоскую, как зверь. По утрам я себе почти не представляю, что можно встать и начать жить, и главное — прожить день. Это самое трудное. Такой я еще не была, совсем дикая. Вы знаете, время совсем не целебная вещь, наоборот. Вначале как во сне, а потом все встает с полной реальностью. И думаю, чем дальше, тем будет реальнее. Я не пробую от себя уходить. Я только начинаю сейчас понимать. Мне раньше приходилось столько ходить просто физически, ногами, что в мозгах было что-то вроде сотрясения. Теперь нет, и это хуже. Из моих немногих подруг пишет иногда только Эмма. Иногда она сообщает, что хочет приехать, иногда зовет меня к себе, вот и все. Она женщина сырая, куда ей выбраться? А я была бы ей очень рада. Об Анне Андреевне не слышу ничего. И это тоже, наверняка, навсегда, так как я живу чересчур далеко. И еще, никогда я так сильно не чувствовала, что есть родные и знакомые. Знакомых много, а родных ужасно не хватает. Например, вас. Я точно не могу определить степень родства. И мамы наши нам не помогут. Забыли. Как выяснить? Целую вас, Надя. Николая Ивановича Надя не попрекает. Рядом с искренним, валящим с ног горем у Нади еще столько нерастраченной жизненной силы. В ней ключом бьет творческая энергия. Даже попреки мне она облекает в изящную литературную форму. «Уважаемая Эмма Григорьевна, я давно уже не получаю от вас никаких известий. И вообще, ничего из Москвы, и очень беспокоюсь. Не могли бы вы мне сообщить о себе и обо всех моих родных и бывших друзьях? Была бы вам очень благодарна. Рада была бы, если бы вы приехали на праздники. Я, конечно, приеду в Москву, но боюсь, что к тому времени, когда я смогу освободиться, вы уже будете в Верее. А поездка в Верею столь же неосуществима для меня, как для всякого нормального москвича в Калинин. Посему, Эмма Григорьевна, вам остается только надеяться на небеса, где мы после смерти облюбуем какое-нибудь комфортабельное облачко для воздушных загробных путешествий. Целую. До встречи. Н.М. Вскоре Надя наладилась сама приезжать в Москву. Дружба ее с Николаем Ивановичем ничем не омрачалась. У меня она несколько раз ночевала. Часто мы встречались втроем. У меня в глазах и ушах до сих пор видятся и звучат разные сцены. То мы трое у меня на щепке, то в Марьиной роще. Атмосфера этих встреч хорошо отразилась в письме ко мне Наде от 7 декабря 1940 года. «Эммочка, у меня прояснилось в голове, надеюсь, и у вас. Напишите мне, пожалуйста, обо всех своих делах, в частности, к чему привело мое очередное сватовство. Я хочу получить Хлебникова. Просто решительно хочу. Это неправда, что редактора получают по 2 экземпляра. Хотел бы посмотреть договор. Если он с вами дружит, то есть вернул вас на свое ложе, дерите с него Хлебникова, для меня, разумеется. А в общем, я зла на сумбур и кашу. Плохо обращалась со мной Москва. Лучше всего было у Жени и у вас. В последний день, разумеется, когда вы не рыдали, а провожали меня. Неужели вы ко мне не приедете? Как я вас ненавижу. Надя. Я пригласила ее приехать ко мне встречать Новый год, но почта работала тогда плохо. Ответное письмо Нади украшено 3 почтовыми штемпелями с промежутком 8-9 дней. 1 января 1941 — Калинин областной, и 8 и 9 января — Москва. Надя писала: «Эмочка, спасибо за приглашение. К сожалению, оно пришло поздно. Для того, чтобы мне устроиться с билетом, надо было бы бегать, просить и хлопотать добрую неделю, так что не вышло. Очень устала, болезненно. Жду с нетерпением развязки со школой. Соседи по целым дням и ночам развлекаются радио. Работаю по 24 часа в сутки. Хорошо, что не бросила игрушки. Интересно, когда я увижу вас? Все-таки когда-нибудь, может, увижу. Целую, Надя». Бедная Надя. Она, как мы видели по ее письмам, держалась на юморе, на вспышках свойственного ей фейерверка шуток. Но какие у нее должны были быть приступы тоски, когда она в какие-то паузы вспоминала, что живет на земле, на которой уже нет оси. Об этом уже не говорилось никогда. Этого еще нельзя было касаться. Срок еще не настал. Следы пережитого давали себя почувствовать в самые неожиданные моменты. Когда я провожала ее, о чем она вспоминает в предыдущем письме, на вокзале мы попали в облаву. Искали спекулянток, так называемых мешочников, на этот раз одних баб. При выходе на перрон проверяли не только билеты, но и вещи. Надю охватило что-то вроде тика. Она стала дрожать крупной дрожью с ног до головы. Зуб на зуб не попадал. Я собрала всю свою волю, чтобы ее успокоить. А для этого надо было самой сделаться благодушно спокойной. Это подействовало на обыскивающих. Они даже не притронулись к нашим вещам. В вагоне мы оказались рядом с простыми парнями, и спокойная общительность меня уже не покидала, так что Надя решила, что эти люди мне каким-то образом знакомы. Больше я почему-то не помню Надю в Москве, в том 1941 году, когда мы, не политические люди, как по какому-то наваждению, начисто забыли о возможности участия нашей страны во Второй мировой войне. Конечно, мы следили с состраданием и волнением за событиями в Европе, но все казалось далеким от нас. Мы, наш кружок, если хотите, назовем его так, были так озабочены своими горестями, страстями и делами, что не замечали или старались сделать вид, что не знаем о том, что находимся на краю пропасти. В это время тяжба всей нашей семьи с администрацией ВИЭМа продолжалась. Они становились все наглее и наглее. К числу выселяемых присоединили жильцов из других корпусов. Мне приходилось встречаться для составления общих жалоб с незнакомыми до тех пор людьми. Среди них был один инженер, давно порвавший связь с больницей. Как все не очень умные люди, он подбадривал себя и нас уверенностью в нашей общей победе над администрацией ВИЭМа. «Их дело Франция!» — восклицал он. Меня больно резануло по сердцу это халуйское глумление над побежденными. Потом, когда наши войска потерпели оглушительное поражение в первые месяцы Великой Отечественной войны, когда Москву бомбили, хотелось ему сказать: «Ну, а наше дело как назвать?» Но это было уже невозможно. Он был призван в ополчение и погиб в окружении. И даже этого жизнерадостного пошляка было жалко. А Надя до самой войны продолжала свою трудную жизнь в Калинине. Некоторая отдушина у нее все-таки была. Не говоря о том, что с ней была мать, и к ним приезжали Евгений Яковлевич и брат Осипа Емельича Александр. Она приобрела в Калинине нового друга. Это была жена арестованного крупного коммуниста, высланная из Москвы с двумя детьми и матерью. До своей катастрофы она принадлежала к высшему кругу Москвы, то есть к советско-светскому обществу. Ей приходилось быть хозяйкой на больших приемах с иностранными гостями, она знала языки, одевалась со вкусом, была очень красива. Рядовые советские женщины любовались ею как звездой, когда она подкатывала к подъезду своего дома в большом черном автомобиле. Перемена судьбы заставила ее трудиться в Калинине сверх сил, но она не теряла твердости духа. У нее было в высшей степени развито то, что называется умением жить, то есть здоровый практицизм и разумная доброжелательность к людям. Говорят, что за всю свою жизнь она ни с кем ни разу не поссорилась. Такой характер был замечательным противовесом Надиной экзальтации и колючести, служил примером выдержки и спокойного, непоказного героизма. Дружба их продолжалась до самой Надиной смерти.